Тогда. Итак, завтра отборочный этап, — довольно улыбнулся Никита. «Угу», — уныло откликнулся Артем. Он понимал, что сегодня не стоило приходить в клуб, но позволил себя уговорить. Все равно чувствовал, нормально выспаться не получится, слишком нервничает. Нужно было отвлечься от мысли о предстоящем соревновании. «Я тобой горжусь, братан. Я рад, что ты меня послушал и забил на скромность», — не унимался Никита. «Победишь сначала в России, потом в мире. Представь только, какие откроются перспективы». Свет саркастически усмехнулся. «Ну, про чемпионат мира этот и загнул. Я далеко не лучший трейсер на земле». «Да, ты, может быть, не лучший трейсер на земле, но что такое лучший? Это слишком субъективное понятие. У тебя есть свой стиль, ты справляешься со сложными препятствиями. Окей, ты не крутишь тройное сальто с третьего этажа на асфальт, но когда эта акробатика и тупость стали синонимами паркура». При упоминании о тройном сальто Свет напрягся. Несколько дней назад он видел отличное его исполнение и тупости не заметил. Наоборот, каждое микродвижение было выверено до миллиметра, просчитано от и до, блестяще исполнено, как и все, что делал Дэнни. Он обладал редким талантом превращать любые свои действия в красочное увлекательное зрелище. Он родился шоуменом, он не напрягался, не пытался понравиться. У него получилось нравиться само собой. И опять же, воодушевленно продолжал Никита, перекрикивая громкую музыку, «Перед тобой стоит задача завоевать титул чемпиона мира, а это несколько другое, чем абстрактная категория лучшей. Тебе понадобятся все твои умения, холодный расчет и немного удачи, и все, титул в кармане, а с титулом куда легче пробиться». «Слушай, давай сменим тему», — попросил Артем. «Я в клуб повеселиться пришел, а ты грузишь. Вон, что за девчонка, знаешь?» Никита проследил за его взглядом. «В желтой майке? Конечно, знаю. Нормальная бейба. Два дринка, она твоя. И многие ей тут уже коктейли покупали. С такой разборчивостью тебе лучше одному перед монитором», — гоготнул Никита и тут же осекся. «Вот черт». Музыка внезапно заглохла, и громкий голос объявил. «Внимание! Работает госнаркоконтроль. Убедительная просьба оставаться на своих местах и выполнять законные требования сотрудников полиции». Несколько спецназовцев в масках рванули в сторону туалета, а остальные рассредоточились по залу. «Сваливаем», — шепнул ошалевший Никита и указал на узкий коридор сбоку от барной стойки. «Там есть запасной выход». Артем собирался спросить, с какого перепугу нужно сваливать, но товарищ уже вскочил с места. Не бросать же его одного. Они выбежали в коридор, свернули направо, затем налево и буквально врезали стражей правопорядка. «Стоять, руки за голову!» — рявкнул здоровенный детина в пятнистой форме. Никита дернулся вперед, пытаясь прорваться, и был тут же повален на пол. С Артемом тоже церемониться не стали. Надели наручники и поволокли к микроавтобусу. Двумя часами позже они сидели в изоляторе временного содержания вместе с остальными задержанными в клубе. Никита устроил в управлении целый скандал. Требовал немедленно отпустить, орал, что никто не заставит его пройти экспресс-тест на содержание наркотиков в крови, и вообще они не имеют права задерживать добропорядочных граждан. Артему пришлось ощутимо припечатать его лицом о стену, чтобы он пришел в себя и прекратил истерить. «Заткнись немедленно», — злобно прошепел он, пока полицейские отвлеклись на других задержанных. «Объясни, что происходит. Ты под кайфом?» «Я не употребляю, ты же знаешь. Просто меня взбесило», — желчно бросил Никита, потирая ссаднившую щеку. «Ну ты зверь. Понежнее нельзя было?» Артем не дал ему договорить. «Я еще раз повторяю, ты под кайфом?» «Сказал же, нет». «Если ты чистый, Тогда мы соглашаемся на тест и спокойно идем домой. А вдруг они подделают результаты? Им же нужно повышать отчетность. Почему бы им не сделать нас козлами отпущения? Никиту явно заклинило, и Артем еле сдержался, чтобы снова не применить силу. Сотрудник наркоконтроля, обсуждавший что-то с коллегой, покосился в их сторону. «Никто ничего не подделает», — Артем понизил голос. «Твоя задача — помочиться на чертову полоску и больше не трепать мне нервы. Тебе уже внятно объяснили. Отказ от прохождения теста приравнивается к признанию вины. Ты улавливаешь, какие могут быть последствия». Хотя Никита и согласился, Свет до последнего сомневался, что тест окажется отрицательным. Слишком уж неадекватно вел себя товарищ. Неужели правда балуется? Почему скрывал в таком случае? Они же друг от друга никогда ничего не утаивали. А что, если правда обнаружат наркоту? В лучшем случае влепят штраф. В худшем арестуют на 15 суток. Ожидая своей очереди, Никита демонстрировал крайнюю степень раздражения. Его волнение передалось Артему. Насколько все это затянется? Днем у него отборочный тур. Если он пропустит соревнования, то плакали его планы покорения мира. Он мерил камеру нервными шагами, наблюдая за тем, как по мере прохождения медицинского освидетельствования задержанные один за другим отправлялись домой. Похоже, наркотики в моче подтвердились только у двоих, но их тоже отпустили, наскоро оформив административный штраф. Двое сотрудников, на которых скинули бумажную работу, не сильно торопились. Свету стоило больших усилий сохранять хладнокровие. Никита уже наворотил дел. Обострять ситуацию глупо. Не в том они положении, чтобы лезть на рожон и отстаивать свои права. Нарываться не надо. На Никиту было жалко смотреть. Он сидел на лавке, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Артем подавил себе желание подойти и заговорить. «Хоть убей!» Он не понимал причины его трагедии. Оставался только один вариант. Друг соврал о том, что не принимал наркотики и боялся разоблачения. Наконец, один из полицейских, малоподвижный, с недовольным, будто заспанным лицом, вспомнил об их существовании и вручил им два стаканчика. В туалет отправили вместе с врачом. Когда объявили результаты, удивился не только Артем, но и сотрудники полиции. Кристальная чистота. Похоже, Никита и сам в это не верил. «Теперь нам можно убираться?» — осторожно поинтересовался Свет. Заспанное лицо о чем-то посовещался с коллегой, поблагодарил и отпустил доктора, а затем повернулся к парням. «Вы пока посидите, мы еще не закончили». «На каком основании вы нас задерживаете?» — проснулся Никита. «На основании попытки к бегству и сопротивления сотрудникам полиции. Вы подозреваетесь в причастности к распространению наркотических средств». Заспанное лицо втолкнул их обратно в камеру и с видимым удовольствием повернул ключ в замке. «Что за бред?» — Никита пнул ногой решетку. «Вы не можете держать нас здесь больше 3 часов». Заспанное лицо лучезарно улыбнулся. «Мы имеем право задержать вас на срок до 48 часов в связи с подозрением в совершении вами преступления, влекущего за собой наказание в виде лишения свободы». Было очевидно, что сотрудники полиции и сами не верили в то, что говорят. Они попросту отыгрывались на парнях за неповиновение и дерзость. Артему было трудно винить их за это. На их месте он и сам бы воспользовался служебным положением, если бы какой-то наглец строил себя борца за свободу. Но, черт побери, сидеть заперти 2 суток, у него работа и институт. И самое важное, до соревнований уже меньше 12 часов. «Придурок ты, Никита!» — устало пробормотал Артем, усаживаясь на лавку. Резко навалилась апатия. Не хотелось ни спорить, ни доказывать что-либо. Зря он вообще решил участвовать в чемпионате. Всегда придерживался мнения, что паркур — не соревновательный спорт, что настоящий трейсер ничего никому не доказывает, а просто получает удовольствие от процесса. И, поди ж ты, поддался на уговоры, поплыл по течению. Логикой понимал, что так правильно, но внутри все равно противился. Вот и результат. Подсознательно вылезла наружу и устроила диверсию. «Прости, Темыч, прости». Товарищ присел рядом и тяжело вздохнул. «Я виноват. Вон им это скажи». Свет откинулся назад, прислонившись спиной к прохладной стене, и закрыл глаза. «Да плевать мне на них. Я перед тобой виноват и прошу прощения». Машинально дернулся, запаниковал. «Не люблю ментов». «Проехали». «И родакам не позвонишь, блин», — шепотом возмутился Никита. «Батя, если узнает, прибьет нахрен и машину заберет». Никита понимал, как нелепо выглядело со стороны его поведения. Ему еще придется напрячь фантазию, чтобы озвучить другу более внятное объяснение. Ведь не скажешь ему правду, не поймет. Нравоучение начнет читать, затеет спасательную операцию. А спасать-то нечего. Подумаешь, пару раз в неделю закинуться допингом. С такой работой, как у него, иначе не получится. Он до утра диджеет, ему отрыв нужен. Вместо того, чтобы ловить настоящих преступников, менты гоняют обдолбанных подростков. Если уж на то пошло, то кому они мешают? Разрушают свою собственную жизнь и ничью больше. В таком случае курильщиков сигарет тоже нужно арестовывать. Табак тоже яд. Самое обидное, что его вообще ни за что замели. У него и зависимости нет. Балуется мелочевкой, и то редко. Но кого это волнует? Пробы все равно дали бы положительный результат. Никите было страшно представить, как бы отреагировали родители. Лишили бы материальной поддержки, упекли в клинику. Когда в клуб явилась проверка, трудно было не запаниковать. Никита, конечно, слышал истории, что наркотесты иногда выдают ошибку. Раз из тысячи случаев. Но даже не мечтал, что ему повезет. Все складывалось удачно, за исключением вставших в позу полицейских. И именно сейчас, в самый неподходящий момент. Ночь тянулась медленно. К утру Артему удалось ненадолго задремать, но пришла новая смена, затрезвонили телефоны, и заснуть уже не получалось. От твердой скамьи ныли мышцы, хотелось принять душ и поесть. Никита предпринял попытку договориться, но его словно не замечали. «Это ненормально. То, что происходит, ненормально». Никита потер покрасневшие глаза. Яркая лампа раздражала и давила на психику. «Кормить они нас не собираются?» «Я слышал про одного шведа, который провел в занесенной снегом машине 2 месяца без еды», — успокоил его Свет. «Спасибо, мне сразу полегчало», — мрачно процедил Никита. Он давно не чувствовал себя так паршиво. Злость на самого себя клокотала внутри и не находила выхода. Было стыдно перед Артемом. Если друг пропустит из-за него соревнования, как ему в глаза смотреть? Настенные часы показывали 10 утра. Заспанное лицо, проторчавший всю ночь в кабинете, домой, похоже, не собирался. Зазвонил телефон, он поднял трубку и куда-то вышел. Отсутствовал 15 минут, а когда вернулся, выглядел бодрым и практически счастливым. «Ладно, можете идти», — сообщил он парням, открывая дверь, — «и впредь не нападайте на представителей закона». Выяснять причины внезапного милосердия друзья не стали, поспешив унести ноги из проклятого здания. На улице их ждала Полина. «Живы, идиоты», — поздоровалась она. «Полимер, что ты тут делаешь?» — удивился Никита. «А ты как думаешь?» «Мы договорились встретиться в клубе. Я пришла, вас нет, народу мало». Поспрашивала, узнала, что наркоконтроль забрал кого-то. «Вы трубки не берете?» «Ну, я и прикинула. Пока выяснила, куда вас увезли, несколько часов прошло. Подруга сделала паузу и ткнула Артема пальцем в плечо. «А ты чего стоишь, рот разинув? Беги домой, переодевайся. У тебя отборочный после обеда. Еще поспать часик успеешь. И попробуй только проиграть. Зря, что ли, я свой Афон пожертвовала?» «В смысле, Пол?» — не понял Никита. «А ты что думал, я поулыбалась и вас сразу освободили? Пришлось на лапу дать». «Блин, Пол, ты настоящий куришь», — расчувствовался Никита. «Ты в курсе, что ты самая крутая девчонка из всех, кого я знаю?» «В курсе». «Спасибо, Полина». Артем обнял ее и нежно поцеловал за ухом. «На новый телефон мы тебе заработаем. Мне-то не заливай. Ты себе еле на новые кроссы зарабатываешь». В Лужники свет примчался за полчаса до начала соревнований и еле протиснулся сквозь толпу, обступившую сборную площадку. Желающих поглазеть на шоу собралось огромное количество. Некоторых не устроило место за ограждением, и они уселись внутри, по периметру зоны выступления. «Не очень хорошо», — мысленно отметил Свет. «Придется следить за тем, чтобы случайно не задеть их». Площадка представляла собой разноуровневые кубы и перекладины. Асфальт вокруг них был покрыт жесткими матами. Участники стояли чуть поодаль, нетерпеливо переговариваясь в ожидании старта. Дэнни уже был на месте. При приближении Артема он умолк и напряженно замер. «Да будет свет!» — пафосно изрек один из товарищей Дэнни, рослый парнишка с копной рыжих волос. Он повернулся к Артему, привлекая всеобщее внимание. «Слышали, что сам Свет решил почтить нас своим присутствием, но до последнего не верили. Свет ведь считает подобный цирк ниже своего достоинства». Артем молча уселся на раскладной стул, достал из сумки кроссовки и принялся переобуваться. «Не отвлекай его, Масло. Не видишь? Он серьезно настроен». Улыбчивый круглолицый парень по прозвищу Вектор толкнул рыжего локтем в бок. «Да я что? Мое дело сторона, я вообще не участвую. За Дэнни переживаю. Справится ли с таким соперником?» Во фразе звучал неприкрытый сарказм, и толпа трейсеров дружно грянула смехом. Сам Дэнни сдержанно улыбнулся, демонстрируя вежливое отстраненное одобрение. Он выделялся среди своих товарищей, как выделялся бы степенный король в окружении кривляющейся свиты. Перепалка забавляла его, и приятели, будто желая выслужиться, состязались в остроумии, подшучивая над Артемом. Свет поднял глаза и обвел трейсеров внимательным взглядом. Он знал каждого, их имена, истории, надежды. Когда-то они были в одной команде, тренировались вместе, развлекались, строили планы на будущее. Масло, например, в паркур пришел одним из первых в этой тусовке, но приличных результатов до сих пор не добился. От быстрого бега задыхался, демонстрировал некоторые проблемы с координацией. Единственным его достоинством являлось необычайное везение. Он падал сотни раз, и там, где любой другой сломал бы конечность или разбился, отделывался легкими ушибами. Ребята по этому поводу шутили, что у него вместо мышц и костей масло. Отсюда и погоняло прилипло. Вектор всегда крутился вокруг Дэнни. Он был добрым парнишкой, но слабохарактерным, из разряда ведомых. Такие люди хороши, когда верят в какую-то идею и следуют за вожаком. Если задать ему вектор, он пойдет напролом, вдохновленный и сияющий. Именно Артем однажды назвал его вектором, опустив причины, и тому прозвище пришлось по вкусу. Сам потом всем так и представлялся — Вектор. «Свет, а чего ты без команды поддержки?» — не унимался Масло, осторожно поглядывая на Дэнни. «Ах да, у тебя же нет команды. Ты одиночка». «Команды у него нет, зато есть настоящие друзья», — раздался звонкий голос Никиты, материализовавшегося за спиной Света. и эти друзья ценнее всей вашей злобной шакалей шайки». «Чего? Что ты сказал? Ты кто вообще такой?» «За такое оскорбление больно получают», — послышался недовольный ропот. Трейсеры заволновались, и кое-кто даже дернулся в сторону обидчика, намереваясь устроить разборки. «Ты чего тут делаешь?» — шепнул Свет, вскакивая со стула и готовясь отразить удар, если завяжется драка. «А ты что, думал, мы тебя одного оставим?» «Он полимер уже тут, фотографирует». Никита махнул головой в сторону и принял боевую стойку. «Так чего, за базар будешь отвечать?» Грозно насупился Юпитер. Крепкий, широкоплечий малый, чьи руки от запястья до шеи украшали красивые абстрактные татуировки. «А что, есть желание схлопотать?» — огрызнулся Никита и шагнул навстречу. «Парни, не будем затевать ссору», — неожиданно вмешался Дэнни, миролюбиво улыбнувшись. «Делить нам нечего. Простим нашим коллегам легкую нервозность перед стартом».